Работа без лица. На следующее утро результаты оказались лучше и хуже, чем он когда-либо мог надеяться. Стивен сидел в столовой съемочного цеха в Твикенхэме, одетый в тяжелый, набитый поролоном нейлоновый костюм белки. Огромный стеклопластиковый желудь лежал на соседнем столе рядом с роллом с беконом. Напротив него помощник режиссера просматривал газеты. И тогда Стивен увидел это и громко застонал. Помощник режиссера мрачно посмотрел на него. «Есть ли у меня шанс позаимствовать вашу газету?» Стойкий к его животному магнетизму, помощник режиссера нахмурился, и Стивену снова пришлось признаться себе, главная роль в фильме не дает ему автоматически никакой особенной власти. «На секунду! Пожалуйста!» Помощник режиссера выдохнул через нос, вручил Стивену газету и ушел. Стивен крепко схватил ее обеими лапами. Как не бывает маленьких ролей, так, предположительно, не бывает и дурной рекламы. И все же здесь налицо была дурная реклама. Фотографии уличной драки знаменитости никогда не выглядят особенно впечатляюще. Кажется, что руки молотят бессмысленно, а удары всегда попадают мимо цели. В общем, картина всегда больше напоминает детскую площадку, чем боксерский ринг. И эта фотография не стала исключением. Во многих отношениях это был ничем не выдающийся стандартный снимок, какие появляются в газетах ежедневно. Просто еще одна известная личность со стеклянными глазами, мертвецки пьяная, прижатая лицом к груди вышибалы или выбрасываемая из такси, словно тряпичная кукла. Даже при этом было странно видеть классного актера вроде Джоша Харпера на такой фотографии. Видеть, что он потерял самообладание и каким-то образом упал с пьедестала 12-го места. Меньшая фотография сбоку дополняла историю. Абигейл и Джош выходят из клуба «Гостиная» под дождь. Абигейл закрывает лицо ладонью, Джош благородно стоит перед ней с красными от вспышки глазами, скалясь и тыча пальцем в одного из папарацци. А потом главное фото. Джош, зависший в воздухе над Бервик-стрит, одна нога в высоком пинке. Папарацци в кожаной куртке отлетает назад. «Джош разбушевался», — гласил заголовок. Джош Харпер, молодая сексапильная суперзвезда кино и театра, прошлой ночью отправился на свидание с прекрасной брюнеткой. Ничего необычного, если не считать того, что дама не была миссис Харпер. Вместо нее выступала Абигейл Эдвардс, звезда популярного детективного телесериала «Саммерс и Сноу». «Я видел их в клубе. Они очень тепло и увлеченно беседовали», — сообщил случайный свидетель. «Они выглядели как будто на свидании, но на выходе из клуба, когда он увидел камеры, то начал прямо-таки с ума сходить. Он ругался и бросался на людей, как дикий зверь». Внутри костюма дикого зверя Стивен почувствовал, как у него одновременно открылись все потовые поры. «Алло! Алло! Алло!» — начал он кричать, а потом попытался выхватить мою камеру и швырнуть ее на землю, рассказал нештатный фотограф Терри Дуайер, получивший во время нападения порезы и ушибы. Он прямо взбесился. Не знаю, почему он так разозлился. Вообще-то это был просто невинный снимок. Стивен бросил газету обратно на стол и сел, подперев лапами голову, настоящую, собственную голову. Он должен был понимать, что это случится, когда совершал тот анонимный звонок. Но он беспечно решил, что Джош уж как-нибудь выпутается, как всегда, что фотографы не удосужатся появиться, или фотография окажется слишком невинной для газеты. Но вот оно! О чем он только думал? И что теперь будет с Норой? Что Джош ей скажет? Будет ли она злиться? Конечно же, она разозлится. Она будет шокирована, раздавлена, уничтожена. И все это по его вине. Стивен почувствовал себя мелким, злобным и подлым. Такого досадливого стыда он не испытывал с самого детства. И костюм делу тоже не помогал. «Все в порядке?» — спросила сова Оливия, ставя свой полный английский завтрак рядом с ним. «Что? О, просто один мой знакомый попал в газеты». «Джош Харпер». «Ты знаком с Джошем Харпером? Он твой друг?» «Ну да, вроде того». «Правда?» — она лишилась дара речи. «Близкий друг». «Ну, по правде говоря, не близкий». Она набросилась на газету и восхищенно уставилась в нее. «Джош, Джош, Джош, что же ты наделал, гадкий мальчишка? Да еще с ней!» «Мистер Маккуин, мы вас ждем сейчас!» — прокричал Джефф. Режиссер, коренастый мужчина депрессивного вида, явно не любящий животных. Стивен сунул здоровенный желудь под мышку и пошел через студию, буквально повесив хвост. Тот болтался у него между ног. Первая песня в съемочном плане была его большим сольным номером. «Греби, греби, управляй своей лодочкой». Когда лента задника задвигалась, Стивен как должно заулыбался, показывая большие резцы, и принялся качаться взад-вперед с бутафорскими веслами, неся беличью от себятину для воображаемых детишек, сидящих дома, о том, какая, клянусь хвостом и усами, это тяжелая работа. Грести все время, думая о Норе, о том, как она, когда удастся ее увидеть, что он может сделать для компенсации нанесенного им же вреда. И так большую часть утра. Наконец, прогребя значительное расстояние, он сдал дежурство сове Оливии, которая должна была исполнять песню про шкварчащие сосиски. Почему? Объяснению не поддавалось. В последней сессии сегодняшней утренней съемки предполагалось много импровизированной болтовни с местными школьниками, и Стивену следовало собрать все силы, какие только возможно, чтобы угодить полной студии не по годам развитых детей. Так что он направился обратно в столовую, в надежде хоть чуть-чуть прочистить голову. Клянусь хвостом и усами, он чувствовал себя отвратительно. Газета по-прежнему лежала там, на столовском столике, открытая на фотографии и теперь заляпанная жирными пальцами. Джош, с искаженным лицом, потным и побелевшим, с красными от фотовспышки глазами, обвиняюще указывал на него со страниц 5 и 6. Еще одна ужасная мысль. Что, если Джош не сможет сегодня играть спектакль? Что, если он слиняет, ссылаясь на личные проблемы? Что, если уйдет в какой-нибудь саморазрушительный пьяный загул? Стивена посетило краткое видение сломленного красноглазого Джоша, шатающегося в одних трусах по номеру в анонимном отеле, где содержимое мини-бара вывалено на кровать. Джоша, лежащего без сознания в переполненной ванне. Рядом звонит его мобильный, но на него никто не отвечает. Переключение на театр, битком набитый нетерпеливыми журналистами, пишущими о скандале, интересующимися, что случилось с главным героем. Он сам, Стивен, стоит в кулисах в костюме Джоша, а огни гаснут. Отзывы на следующий день. Газеты, пролистываемые перед камерами. Дублер отсутствующей звезды получает шанс засиять. Снова переключение на Джоша в гостиничной ванне. Его голова медленно погружается под воду. Стивен сунул лапу в наброшенный карман своего костюма. С точки зрения зоологии, неверно, но удобно. И включил мобильный телефон. Тот мгновенно завибрировал в руке, словно живое существо, и Стивен чуть не швырнул его через всю столовую. На экране светилось Норино имя. «Спокойно», — сказал он себе. «Просто держись спокойно. Будь милым, постарайся помочь. Это единственное, что ты можешь сделать». Он приложил телефон к уху, удивился, почему ничего не слышит, потом стянул с головы красный меховой капюшон и снова приложил сотовый к уху. «Стивен, ты там?» — прошептала она тихо и хрипло. «Привет», — сочувственно сказал он, снимая торчащие зубы и выходя в коридор. «О, Господи! Ты это видел? Я сразу поняла, что видел. У тебя такая жалостливая нотка в голосе». Тон, бедная Нора. «О, Господи, Господи, Господи!» «Я только что увидел ее». «Господи! Как я ненавижу это дерьмо! Это так унизительно! Это скользкий гаденыш!» «Я уверен, все было совершенно невинно». «Хрена с два это было невинно! Джош рассказал мне об этом, этом мелком мудаке». «Не сразу, конечно. Он вернулся в 2 часа ночи с разбитыми костяшками и сказал, что на него напали фотографы. Ты можешь поверить?» «И вот я вытираю ему лоб и нянчусь с его ранами, как последняя идиотка, пока в его крошечный мозг не просачивается мысль, что все будет в газетах». И тогда он признался. Я всю ночь не спала, глядя, как он бубнит, заламывая руки, все эти жалкие извинения. Это, наверное, было... Это было ужасно. Самое худшее в моей жизни. Просто длинная, ужасная, отвратительная, бесконечная ссора, крики, вопли, часами подряд и, в конце концов, швыряние вещами. Он там? Нет, сейчас свалил. Веришь ли, в какой-то момент он пытался втереть мне полную чушь насчет того, что во всем виновата его заниженная самооценка. Вот тогда я и потеряла самообладание и выкинула тысячелетнего сокола, этого хрена, из окна. Он вышел его подобрать, а я заперла за ним дверь и последние 3 часа его не видела. А что, по его словам, случилось? Он сказал, эта актриса, как ее там, Абигейл или что-то вроде, по нему с ума сходит. Она его соблазнила, бедного ягненочка. Он, дескать, всего лишь плоть и кровь. Это был момент слабости, бла-бла-бла. В основном его линия защиты строилась на «ничего не могу поделать, уж такой я чертовски неотразимый». Вот самодовольный мелкий. А сейчас он где? Сбежал и прячется у своего агента или еще где-нибудь. И теперь все эти жулики с камерами болтаются возле дома. Я боюсь отвечать на звонки. Я даже не могу выйти из дому, чтобы купить еще выпивки. Я, наверное, я сойду с ума. Еще выпивки? Это хорошая идея, Нора. Кажется, что весьма. Но сейчас 11:45, Нора. У тебя есть идеи получше? Конечно же. Ему надо было ехать к ней. Он должен был вылезти из дурацкого костюма, прыгнуть в такси и спасти ее. Но будет ли это считаться спасением, если ты сам заварил всю эту кашу? Возможно, он мог бы сказать правду, убедить ее, что поступил так из извращенного чувства преданности, объяснить, что влюблен по уши, и узнать, несмотря на то, что он все безнадежно испортил, есть ли у него хоть какой-нибудь шанс на ответное чувство с ее стороны. Это было бы самым правильным поступком. Но Стивен вскоре должен был сниматься с не по годам развитыми детишками. Длинный, трудоемкий, ответственный, полуимпровизированный фрагмент, кульминацией которого являлась песенка «10 зеленых бутылок». «Стивен, мне нужно кое о чем тебя спросить». Ее голос изменился, и он понял, Нора легла. Второй раз за сутки он испытал странное ощущение, что у него начинают потеть уши. «Спрашивай». «Ну, прошлой ночью Джош сказал мне, что пошел выпивать с тобой. А оказалось, что нет. Я просто подумала, а ты знал что-нибудь обо всем этом?» «Держись спокойно. Играть — это реагировать. Негодующий тон. Нет! Ты не подозревал?» «Нет!» — чересчур негодующий. «Не протестуешь слишком сильно?» «Нет». «И ты не прикрывал его?» «Недоверчиво. Попробуй недоверчивость». «Нет». «Потому что мне противно думать, что это происходило за моей спиной, и все просто смеялись надо мной». «Нора, я бы никогда ни за что этого не сделал». «Не сделал бы». «Я бы не посмел». Она горько хмыкнула. «Нет, конечно, ты бы не посмел». Они помолчали секунду, и Стивена опять кольнуло. Насколько же он отличается от того человека, за которого себя выдает? «Стивен, мне нужно попросить тебя об услуге». «Ради бога». «Я тут решила, а нельзя ли мне приехать и остаться у тебя?» Он правильно расслышал. Стивен подергал себя за усы, совершенно огорошенный. «А остаться у меня?» «Я очень не хочу сидеть здесь одна, когда все время звонит телефон, да еще снаружи фотографы ошиваются, и я уже собралась было сбежать обратно в Нью-Йорк на время, но тогда мне придется всем все объяснять, а это слишком унизительно, даже представить страшно. Я, наверное, всегда могу уехать в гостиницу, но я просто выхлестаю весь мини-бар и не знаю, для меня сейчас не лучшее время оставаться одной. Мне нужно дружеское лицо. Вот я и подумала, может, я смогу, ну, спрятаться у тебя всего на пару дней или около того. Ну как? Можно?» Стивен попытался представить Нору Харпер в своей квартире и не смог. Конечно, ему было лестно, что она обращается к нему, и идея о ее близости захватывала дух. Нора будет там, только с ним, пусть даже временно. Но как ни старался, он не смог представить ее в своей студии на окраине Баттерси. Перед глазами у него стоял загибающийся линолеум на кухне, кроваво-красная ванная, носки, высыхающие до твердого состояния на сушилке. «Если ты сомневаешься, что это хорошая идея», — тихо сказала она. «Нет, дело не в этом. Просто там некоторый бардак, вот и все. Я хочу сказать, это совсем не похоже на то, к чему ты привыкла. Во-первых, это однушка. Нет, даже не однушка, а студия. У тебя же есть диван. Я буду спать на диване». Она усмехнулась в нос. «Или ты можешь спать на диване. Конечно, если ты беспокоишься, что я напрыгну на тебя среди ночи. Эй, что если я пообещаю не втягивать тебя силой в утешительный секс без любви?» Стивен закрыл глаза и дважды стукнул пушистой рыжей головой о стену коридора. «Если обещаешь, то окей. Клянусь, не буду». «Но у меня нет даже холодильника, Нора. Сейчас нет. Был, но...» Стивен мысленно оглядел свою квартирку в последний раз, пытаясь вспомнить, есть ли там что-то, чего ей не стоило бы видеть. Валяющееся белье, гора грязной посуды. Он пожалел, что нет возможности нагромоздить возле кровати интеллектуальные книжки, но все же нет. Ничего ужасного, ничего непростительного не вспомнилось. «Конечно, ты можешь остаться», — сказал он. «Оставайся сколько захочешь». «Это прекрасно. Спасибо тебе, Стивен. А ты где? Я сейчас к тебе приеду». «Сейчас?» «За ключами. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я вышел на твою дверь пинком». «Нет, нет, нет, нет, нет, не сейчас». «Почему?» Он пробежался лапами по своему большому пушистому хвосту. «Просто сейчас не лучшее время». «А-а-а-а», прозвучало разочарованно. «Почему? У тебя там другая женщина или что?» «Это вряд ли. Нет, я просто, ну, снимаюсь сегодня». «Ты снимаешься? Ну, конечно, твой фильм. Криминальный триллер, да?» «Ага, он», — пробормотал Стивен, гадая, почему в эти дни каждая третья реплика у него выходит живой. «Мистер Маккуин», — прокричал из дверей помощник режиссера, — «пожалуйста, 10 зеленых бутылок». «Что это было?» — спросила Нора. «Ничего. Слушай, я лучше пойду. По графику я тут только до 5. Я тебе позвоню попозже, назначим место встречи где-нибудь ближе к 6. Я дам тебе ключи и адрес, а потом встретимся уже там, после спектакля». «Хорошо. И, Нора, не принимай все это так близко к сердцу. Сделай себе кофе и иди поспи. А вечером все обсудим. Хорошо?» «Звучит отлично». «Все устаканится, Нора. Я тебе обещаю». «Ага, да, увидим». «И, Нора, что?» «Мне очень-очень жаль». «Почему?» «Вряд ли это твоя вина». «Нет, но все равно». «Спасибо тебе, Стивен». «За что?» «За все, что ты сделал. Ты отличный друг, Стив. Я очень это ценю. Правда». Она повесила трубку. Стивен сполз по стене на пол. Была определенная неправедная гордость. Жалкое ликование от того, что Нора обратилась к нему в момент кризиса. Пусть даже он сам и создал этот кризис. Но он не стал задерживаться на этом ощущении. Кроме того, на другом конце коридора он увидел местных школьников, заходящих в студию под надзором совы Оливии, на которую они взирали так скептически, как только могли. Стивен считал, что при работе с детьми лучший и наименее неловкий метод взаимодействия – это уверенно оставаться в образе, поэтому он опять вставил в рот торчащие зубы и исполнил некий бодрящий беличий галоп за дверями студии, прежде чем войти и тут же увидеть ее. Его дочь стояла сбоку, убедительно что-то доказывая приятелю, и Стивен проскользнул за ее спиной, наклонился, положил две огромные красные лапы ей на плечи и развернул ее к себе так, что его морда оказалась в считанных дюймах от нее. «Сюрприз!» — крикнул он, и немедленно был ошеломлен тем, насколько долгим, громким и пронзительным может быть детский виск.